1914 год. Н. Книга «Проблемы одной задачи». Париж, 1917 год, рассматривающая в хронологическом порядке решение знаменитой задачи об Ахиллесе и черепахе. На сегодняшний день существует два издания этой книги. На втором в качестве эпиграфа стоит совет Лейбница. «Не надо бояться черепахи, сударь». И в нем несколько обновлены главы, посвященные Расселу и Декарту. О. Подробное исследование синтаксических привычек. Туле, НРФ, Nouvelle Revue Française, март 1921 год. Менар там, напоминаю, заявлял, что осуждение или похвала — это проявление сантиментов, не имеющие ничего общего с критикой. П. Переложение александрийскими стихами «Морского кладбища» Поля Валери, Nouvelle Revue Française, январь 1928 год. Р. Инвектива против Поля Валери в страницах, уничтожающих действительность, Жака Ребуля. Эта инвектива, кстати сказать, представляет собою точно вывернутое наизнанку подлинное его мнение о Валери. Последний так это и понял, и старая дружба обоих не подверглась никакой опасности. С. Определение графини де Баньо-Реджо в победоносном томе, выражение другого его участника, Габриэля Данунцо, который ежегодно издает эта дама, дабы исправлять неизбежные ошибки прессы и представить миру и Италии правдивый свой образ, столь часто страдающий именно по причине ее красоты и деятельности от ошибочных или слишком поспешных суждений. Т. Цикл превосходных сонетов, обращенных к баронессе Бакур, 1934 год. У. Написанные от руки стихи, эффект которых в пунктуации. Мадам Анри Бошелье упоминает также французский перевод с испанского, перевода «Введение в благочестивую жизнь» святого Франциска Сальского, сделанного Кеведу. В библиотеке Пьера Менара нет и следа подобного произведения. Наверное, то была плохо расслышанная шутка нашего друга. До сих пор речь шла без каких-либо пропусков, кроме нескольких незначительных сонетов на случай гостеприимному или жадному из альбома «Мадам Анри Бошелье» о зримых произведениях Менара в хронологическом порядке. Теперь перехожу к другим, к творчеству подспудному, безмерно героическому, несравненному. Но также, о, жалкие возможности человеческие, незавершенному. Это произведение, пожалуй, наиболее показательное для нашего времени, состоит из 9 и 38 глав первой части «Дон Кихота» и фрагмента главы 22. Знаю, что подобное утверждение может показаться нелепостью. Дать пояснение этой нелепости и будет первейшей задачей моей заметки. Было у меня также тайное намерение начертить образ Пьера Менара, но могу ли я посметь состязаться с золотыми страницами, которые, говорят мне, готовит баронесса де Бакур, или с изящным и точным карандашом Каролюса Уркада. Замысел Менара возник под влиянием двух текстов неравного достоинства. Один из них — филологический фрагмент Новалиса, тот, что значится за номером 2005 в дрезденском издании, где намечена тема полного отождествления с неким определенным автором. Другой текст — одна из тех паразитарных книг, которые помещают Христа на парижский бульвар, Гамлета на Кальне-Бьер или Дон Кихота на Уолл-стрит. Как всякий человек с хорошим вкусом, Менар питал отвращение к этим бессмысленным карнавалам, пригодным лишь на то, — говаривал он, — чтобы возбуждать плебейское удовольствие анахронизмом или, еще хуже, морочить нас примитивные идеи, будто все эпохи одинаковы,